14 января 1944 года в окрестностях Ленинграда загремели залпы тяжелых орудий. Началась операция «Нева-1», которая привела к полному снятию блокады с северной столицы. Войска генералов Ивана Федюнинского и Ивана Масленникова отбросили немцев от Ленинграда на расстояние 60-100 километров. Блокада и оборона Ленинграда. Цена победы. У меня сегодня в гостях историки Алексей Исаев и Дмитрий Хазанов. Здравствуйте. Дмитрий Хазанов, выпускник Московского института электронного машиностроения. Генеральный директор научно-инженерного центра по информационным системам. Автор книг и публикаций по истории войны и авиационной тематике, в том числе «Немецкие асы на Восточном фронте» и «Неизвестная битва в небе Москвы». Алексей Исаев, выпускник факультета кибернетики Московского инженерно-физического института, историк-любитель, исследователь. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Автор книг «Антисуворов. Наступление маршала Шапошникова» и «Когда внезапности уже не было». Следует сказать, прежде всего, про остаток года 43-го под Ленинградом. Несмотря на то, что это был гораздо более спокойный участок, чем Курская дуга или вообще весь Южный сектор, здесь тоже гремело так называемое Пятое Синявинское сражение, когда пытались сбить немцев с синявинских высот, но без особого успеха. То есть были вклинения в оборону немцев, но решительного успеха они не принесли. Кроме того, летом 43-го года произошло такое важное событие, как блокирование советского флота в его базе в Кронштадте. Дело в том, что немцы, которым изрядно надоели подводные лодки, которые на Балтике топили немецкие и шведские суда с рудой, перегородили Финский залив железной сетью. Попытки форсирования этой сети стоили Балтийскому флоту 4 подводных лодок, и в августе эти попытки оставили. И фактически до тех пор, пока не была снята блокада, советские подводные лодки не могли выходить в Балтику и воздействовать на немецкие коммуникации. Поэтому ситуация для немцев, можно сказать, стабилизировалась в том плане, что они держали оборону под городом на Синявинских высотах, продолжали держать Ленинград в прицеле артиллерии, одновременно нейтрализовали Балтийский флот. То есть действовала над Балтикой только в, естественно, куда меньшей успешностью авиация торпедоносная. Здесь, наверное, надо сказать несколько слов о соотношении сил в контексте того, что основные возможности обеих воюющих сторон летом были оттянуты все-таки на Курскую дугу. Вот масштабы противостояния. Масштаб противостояния на северном участке, они были... сильно отличались от центрального и южного сектора по соотношению сил. Дело в том, что если на юге соотношение сил было более чем 2:1 в пользу советских войск, то под Ленинградом до этого соотношения не дотягивали. То есть соотношение было меньше, чем двукратное превосходство над немцами. Если в цифрах, то примерно 900 тысячам советских войск противостояло 500 тысяч человек из состава группы армий «Север». Поэтому вот эти все сражения, они и развивались менее динамично, чем на других фронтах. Поэтому соотношение сил немцы держали там довольно много, примерно... едва ли не 30% своих сил было оттянуто в группу армий «Севера». Помимо того, что они противостояли фронтам под Ленинградом, они активно противодействовали партизанам, потому что в лесах Ленинградской области, тогда Ленинградская, потом от нее отделяли Псковскую область и так далее, партизан действовали активно, и нужно было отвлекать войска. Поэтому резервы группы армий «Север», они реально боролись прежде всего с партизанами. Они находились в статусе реальных резервов. Да, ну и, наверное, значительное количество боеприпасов, горюче-смазочных материалов тоже съедал Юг, и поэтому это отчасти влияло на Ленинград. Да, естественно, но несмотря на это, следует подчеркнуть, что под Ленинградом были и «Пантеры» танки, и «Тигры». И в отличие, например, от лета 44-го года в группу армий «Центр», которая бы не имела ни одной «Пантеры», под Ленинградом они все же были. И несмотря на разницу в количестве бронетехники, она у немцев была в количестве примерно там 120-150 единиц. И, естественно, противодействовала советским наступлениям. И что самое главное, фронт под Ленинградом был единственным участком, где было практически невозможно применять крупные массы танков, так как это делалось в открытых степях. Немецкий танк «Пантера», боевая масса почти 45 тонн. Экипаж 5 человек, длина корпуса 6 метров 870 миллиметров. Калибр пушки 75 миллиметров, ширина гусеницы 660 миллиметров. Скорость по шоссе 55 километров в час. Более того, были проблемы даже с применением артиллерии. Я читал отчеты по использованию тяжелых орудий наших под Ленинградом, как раз на этих роковых синявинских высотах. Так очень много снарядов взрывалось в грунт болотистый и не взрывалось. И из-за этого, в общем-то, такого качественного разрушения, которое можно было бы достичь такими мощными орудиями, оно не достигалось. Дмитрий, вопрос к вам. Хорошо известно, что 54-й Ягдгешвадр, Грюнхерц, 54-я авиадивизия была переброшена, опять же, на Курскую дугу. Авиационная группировка немцев под Ленинградом была сильно ослаблена. Это дало какие-то преимущества нашей авиации? Сумели мы воспользоваться или нет? Казалось, что преимущество будет и качественное, и количественное весьма значительным. Значит, если обратиться к цифрам, то в первом воздушном флоте, командование которого генерал Келлер в середине июня сдал генералу Кортону, Кортон очень высоко котировался в гитлеровских люфтваффе и сделал потом блестящую карьеру, как вы знаете, став очередным начальником генерального штаба Люфтваффе. А вот в тот момент он пришел вот в командование флотом. Но оказалось, что командовать-то мало чем можно. В середине июля, когда готовилась так называемая пятая синявинская операция, у него было всего 230 самолетов. Ну, вроде, может быть, и не так много, но если мы посмотрим, то там практически не было истребителей, пикирующих бомбардировщиков и двухмоторных истребителей. Из эскадры Грюнхерца остался всего один отряд, что, конечно, было совершенно достаточно. Также немцы имели одно звено ночных истребителей, и все. Отряд, все остальное, штафель, в смысле? Да, штафель. А все остальное это были по 40 дальних, ну, примерно, по 40 дальних и ближних разведчиков, морская авиагруппа, авиагруппа так называемых ночных пиратских самолетов. Это аналог наших У-2, которые у немцев летали на тоже импровизированных бипланов с бомбовым вооружением, могли действовать темной ночью. Словом, активного противодействия, казалось, они оказать не могли. Впрочем, они понимали, что надо каким-то образом прикрыть это направление, и уже тогда, в начале июля, начали разворачивать под Ленинградом новую авиагруппу, четвертую, вот как раз в той самой 54-й эскадре Грюнхерца, о которой вы сейчас сказали. Но это надо было время, реально какие-то части были развернуты уже в августе, а тогда, в начале нашего наступления, вот 230-240 самолетов и все. Из них, конечно, там процентов 65 только было боеспособно состояние. Чем в это время располагало советское командование? Были здесь две воздушных армии. Это самая сильная 13-я, которой тогда командовал генерал Рыбальченко, немногим более 300 самолетов. И также 14-я воздушная армия генерала Журавлева, 180 самолетов. Кроме того, могли привлечь к боевым действиям авиацию Балтийского флота. Ну, там однозначно так сказать нельзя, потому что Балтфлот многими задачами занимался, но в том числе и поддерживал наступление готовящееся. И также 7-й корпус ПВО Ленинграда уже развернули в армию ПВО и тоже активно участвовал. Значит, особенность советской авиации состояла в том, что было под единым командованием, под единым началом еще в прошлом году это все было достигнуто, вернее, в конце 41-го года, что было, конечно, большим плюсом, потому что была возможность использовать это все дело под единым началом. Было достаточное количество и истребителей, и бомбардировщиков. Казалось, что полное господство в воздухе будет принадлежать советской стороне. Бои, которые развернулись в конце июля, в августе, показали, что они действительно очень суровые, но особых преимуществ нашей стороне все-таки не дали. А с чем это было связано? Ну, вот, казалось бы, истребителей нет вообще. Начинают формировать единственный полк. Вот 4-й полк 54-й дивизии, это в августе. 4-й штафель был здесь, который поспевал на всех направлениях. Ну, сами немцы пишут, что приходилось, конечно, очень несладко, но приходилось поспевать на разных направлениях. Они компенсировали недостаток сил интенсивное использование материальной части. Как писалось в одном из отчетов, 4-5 вылетов в сутки, когда были активные боевые действия на земле, воспринимались как норма. И все-таки вот почему наша авиация не смогла сокрушить Синявинские высоты и размягчить немецкую оборону? Фактически при полном отсутствии противодействия истребителей Литва. Ну, во-первых, немцы здесь имели две зенитные дивизии, вторую и шестую, которые были пополнены, и было отработано взаимодействие истребителей и зенитной артиллерии, так что противодействие они оказывали. Но, может быть, еще надо добавить недостаток боевого опыта. Все-таки много во многих частях и соединениях был большой очень процент молодого летного состава. И надо, требовалось время, насчет, чтобы люди там слетались, чувствовали себя уверенно. Командный состав не всегда уверенно действовал. Не всегда командиры вылетали во главе своих групп. Ну, в общем, причин много. С одной стороны, в общем, преимущество в воздухе было явно на советской стороне, но реальных особо успехов все-таки мы вот в июльских, августовских боях не получили. Бои за Синявинские высоты стали одной из самых трагических страниц битвы за Ленинград. После выхода немецких войск к Ладоге в сентябре 41 года высоты оказались в руках немцев, создавших на этих высотах систему оборонительных сооружений. Даже после прорыва блокады в январе 43 года Синявинские высоты оставались за немцами, что позволяло им обстреливать железнодорожные линии. В сентябре 43 года советским войскам удалось овладеть мощным опорным пунктом обороны врага, станции Синявина, и улучшить положение как самого Ленинграда, так и советских войск на северо-западном стратегическом направлении. В январе 1944 года Синявинские высоты были полностью освобождены от немецко-фашистских войск. Вот это отсутствие немецкой авиации в воздухе, оно сказалось на соотношении потерь. Если в среднем под той же Курской дугой соотношение потерь сторон составляло 1 к 4, то есть не в нашу пользу. Да, не в нашу пользу, то под Ленинградом это соотношение было 1 к 3. Такое же соотношение было только на Миус-фронте, далеко в южном секторе. Так что Ленинград в этом отношении выгодно отличался от всего остального фронта, что потери, общие потери за эти операции составляли примерно 70-80 тысяч человек советской стороны. И соотношение с немцами было 1 к 3. То есть это само по себе было индикатором того, что если выключить немецкую авиацию, то потери снижаются. Да, трудно поспорить с этим. Да, Дмитрий, в сухом остатке, вот к январю 44-го, какие потери принесла немецкая авиация и какие потери были у нашей стороны? Или все это было так вялотекуще? Ну, с одной стороны, вялотекуще, особых боев не было. Ну, известно, что немецкая авиация не могла активно действовать по причине того, что не было, как я сказал, групп истребителей, пикирующих бомбардировщиков и двухмоторных бомбардировщиков, в отличие, скажем, от мая и июня двухмоторных бомбардировщиков. У них не было здесь авиагрупп, которые бы действовали на Юнкерс-88 и Хенкерс-111, которые оставляли все еще ударную силу Люфтваффе на Восточном фронте. Да. Были использованы импровизированные части, как вторая группа учебно-боевой эскадры Камгешвадер-101. То есть они исхитрялись как могли, как я сказал, начали формировать вот четвертый отряд, четвертую группу 54-й эскадры. Ну что, 30 июня в одном из боев погиб командир группы кавалера рыцарского креста капитан Юнг. То есть советские летчики, еще несколько его подчиненных погибли под Ленинградом. Но в целом, конечно, потери были небольшие. Но если мы сопоставим их с произведенным количеством самолетовылетов, то можно сказать, что немецкая авиация под Ленинградом действовала весьма успешно. Что касается советских потерь, то где-то одна безвозвратная потеря приходилась на 60-70 самолетовылетов вот в этой операции. Значит, за осенний период 43-го года немцы предприняли целый ряд мер по усилению своей авиационной группировки на этом направлении. Было создано управление 3-й авиадивизии, куда они решили собрать поступающие все-таки части, которые могут взаимодействовать с наземными войсками. Истребители, пикирующие бомбардировщики, штурмовики. И такие, значит, вещи начались создаваться. Значит, на это направление перебросили резервы в основном с севера, из Финляндии. Была вторая группа 5-й эскадры, Айсмейер, да, и было переброшено пикировщики из первой группы 5-й эскадры. Таким образом, они уже в сентябре получили существенное усиление. И если мы продолжим ретроспективу, то к январю 44 года, когда начались активные действия советской стороны, первый воздушный флот насчитывал уже, у которого в очередной раз сменился командующий, во главе его стал генерал-полковник Флюкбайль. Там было около 300 самолетов. Немцы, начиная с осени 43-го года, начали строить так называемую линию «Пантеры», идущую от Нарвы через Чудское озеро, через озеро Ильмень, практически строго на юг от Финского залива. И командующий группой армий «Север» Кюхлер призывал Гитлера отойти на эту линию. Она позволяла, с одной стороны, блокировать подводные лодки, с другой стороны, уберегала группу армий «Север» от возможного окружения и разгрома, потому что он понимал, что силы его войск на исходе. В свою очередь, советское командование с той же осени 43-го года вынашивало планы снятия блокады Ленинграда, и основной изюминкой нового плана, который получил кодовое наименование «Нева», иногда говорят «Нева-1», было то, что на этот раз не штурмовались Синявинские высоты, на которых, в общем, были понесены большие потери, а было решено атаковать немцев с так называемого Ораниенбауманского плацдарма к югу от Кронштадта при поддержке морских орудий, а вспомогательный удар наносился, собственно, Ленинградским фронтом с района Пулково. Фактически полностью менялась стратегия наступлений. И самое главное, для немцев это было неожиданностью, потому что Кюхлер был уверен, что, во-первых, фронт под Ленинградом может получать пополнение только из жителей блокадного города. То есть это, естественно, малые потери. А во-вторых, сильно недооценивал вот этот плацдарм, который был в сущности маленьким пятачком, оставшимся с осени 41-го года. И немцы, хотя его и укрепляли, но держали там худшие силы. Поэтому, с одной стороны, группа армий «Север» мечтала об отходе, активно строила линию «Пантера», с другой стороны, не имела разрешения, а с другой стороны, советские войска придумали план, который явно не был скрыт немецкой разведкой. Поэтому, когда 14 января 1944 года загремели пушки Балтийского флота, свыше 100 тяжелых орудий обрушились на немецкую оборону перед Ораниенбаумским плацдармом, это было неожиданностью. Лучшие силы держались все же на Синявинских высотах, поэтому они и были удержаны. И несмотря на сложные условия местности, на то, что танки застревали, подрывались, и, в общем-то, на них было мало надежды, советские войска уверенно продвигались вперед и довольно быстро завершили прорыв обороны. Более того, даже окружили часть войск в районе Ропши немецких и захватили массу тяжелых орудий. После этого эти орудия, часть из них, образцы, экспонировались в парке Горького. Их не успели немцы вывести. И дальше сложилась, можно сказать, критическая ситуация, когда группа армий Севера оказалась под угрозой того, что будут перерезаны основные линии коммуникаций, и не удастся им отойти на вот эту строящуюся и холимую, и лелеемую линию «Пантера». Надо сказать, что такой изюминкой Ленинградского фронта было использование артиллерии. Использовалось так называемое сползание вала, потому что когда артиллерия бьет, организует такой вал перед наступающими, то немцы видели, что вал уходит в тыл, и выскакивали из своих лисьих нор, занимали позиции у пулеметов и останавливали наступающих. Так происходило на Ленинградском фронте в течение долгого времени. Уже был большой опыт обеими сторонами накоплен. И ленинградцы применили так называемое сползание огневого вала, когда он с небольшими скачками, буквально по 50 метров, медленно сползал в глубину обороны, иногда возвращаясь обратно. И позволял своей пехоте под прикрытием этого огня, до того, как немцы повыскакивают из своих лисьих нор, приближаться к позициям противника. На Синявинских высотах это не сработало в нужной степени летом, именно из-за соотношения сил неблагоприятного. А когда обрушились на более слабые силы перед Ораниенбаумским плацдармом, оборона немцев начала рассыпаться. И то же самое происходило в районе Пулково, потому что там тоже долгое время стоял фронт. Инженерных сооружений немцы понастроили много, но, тем не менее, войска были и худшего качества, и в меньшем количестве. Такой еще любопытный момент. В тот момент в группе армии «Север» находилось наибольшее количество автоматов «Штурмгевер», немецкого нового оружия. Каждый пехотинец мог стрелять очередями. И вот наибольшее число «Штурмгеверов» находилось в тех войсках, которые сидели на Синявинских высотах. А те, кто находились на направлениях советского наступления, они были лишены вот этой новинки, которая считалась очень полезной. Именно вот группа армий «Север» с восторгом восприняла это новое оружие. И когда начались эти переброски, фронт уже рассыпался. И воспроизводить то, что было летом, когда устанавливали систему огня, встречали наступающих пехотинцев шквалом огня от этих автоматов, уже не удавалось. Поэтому фронт покатился назад. Тут еще такой вопрос. Вот Дмитрий сказал, что были русские коллаборационисты и всякие разные другие в составе Люфтваффе. На земле, насколько я понимаю, творилось нечто подобное. Да, нечто подобное. И как раз-таки обстановка в целом стала меняться радикально. Есть приказы Кюхлера, датированные 1 сентябрем, 2 примерно октябрем 43-го года, в котором говорится о том, что партизаны агитируют наших хиви, добровольных помощников, из-за этого они разбегаются, убивают своих офицеров, и давайте напряжемся и постараемся по максимуму избавиться от хиви, потому что мы уже не можем на них опираться даже в хозяйственных работах. Более того, они представляют для нас определенную опасность. И это был таким радикальным переломом, потому что до этого хиви, безоружные, естественно, работники, которые выполняли какую-то черновую работу в немецких тылах, они широко использовались. Хиви, так называемые добровольные помощники вермахта, набирались из местного населения на оккупированных территориях СССР и из военнопленных. Первоначально хиви служили во вспомогательных частях – водителями, санитарами, поварами и тому подобное. С 1943 года надежность хиви сильно понизилась. Нередко они стали переходить на сторону партизан. Был поставлен вопрос об их исключении из регулярных частей вермахта. А вот дивизия «Нордланд»? Ну, это были добровольцы, но в первую очередь это, естественно, не славянские, это были скандинавские добровольцы. И они как раз показали свою высокую моральную устойчивость, потому что всегда добровольцы, их характерная особенность, особенно когда это не добровольно принудительно, а реально добровольно набирают людей, они мотивированы. И действительно, Нордланд был одной из опор германской обороны и достаточно эффективно действовал, в том числе на более поздних. Какой-то забегая вперед, скажу, что под Нарвой позднее оборонялся именно Нордланд и оборонялся успешно. Но заткнуть дыру, которую пробил наступление Ленинградского фронта с плацдарма и из-под Ленинграда, они уже просто не успели. То есть они прибыли, когда фронт уже рассыпался. И каково было соотношение на 14 января? Оно, я так полагаю, сильно изменилось по сравнению с летом. Нет, соотношение сил осталось примерно прежним, то есть оно изменилось не радикально. До двух не дотянули? Нет, до двух не дотянули, но, естественно, на направлениях главных ударов, в чем была как бы изюминка, и почему то, что немцы не вскрыли направление удара, сыграло свою положительную роль. Общее соотношение сил не изменилось, но соотношение на конкретном участке фронта, оно было в пользу советских войск, причем, естественно, тактическая плотность, то есть там на участке прорыва, она доходила там 8-10 раз превосходства. Естественно, обладая таким огневым превосходством, превосходством в людях, можно было успешно сокрушать немцев и не позволять им проводить эффективные контратаки. Поэтому перераспределение сил, оно изменило ситуацию и позволило, наконец, сдвинуть фронт с мертвой точки, хотя до этого весь 43-й год, после прорыва блокады, имею в виду, не удавалось добиться решительного успеха. Дмитрий, а что в воздухе делалось зимой? Ну, обе стороны какие-то поднакопили силы и оценили 43-й год, каждый по-своему. Я уже говорил, что немцы начали уже осенью предпринимать меры, и немножко сказал об этом. Около 300 самолетов, если мне не изменяет память, 297 числилось как раз на 14 января в составе Первого воздушного флота. Причем теперь здесь были не только, так сказать, самолеты, которые могли использоваться ночью, но и также истребители, ночные истребители, штурмовики. И они считали, что они достаточно хорошо подготовлены. Это еще до полной переброски всех авиагрупп 54-й эскадры. Вот. Но советская сторона тоже очень тщательно готовилась. Не только проводились всякие учения, отработки, увеличилось качественный и количественный состав авиации. Все-таки, если говорить про 43-й год, это направление было несколько на отшибе. Основные резервы же направлялись под Курск, и ленинградское направление, оно было как бы в тени. Вот сейчас здесь этот недостаток был устранен. А то, о чем обязательно следует сказать, в декабре 43-го года была проведена существенная коррекция базирования авиации дальнего действия. И многие авиакорпуса были передислоцированы с южного направления или центрального под Ленинград для того, чтобы удобно было совершать вылеты, значит, вот с помощью прорывающейся, ну, не блокады, а освобождения Ленинградской области, узлы там Идрицы, Андрианополь, где теперь находились наши самолеты, преимущественно вооруженные, вернее, наши части, преимущественно вооруженные самолеты Мил-4 и Ли-2. Советский торпедоносец Ил-4Т был создан в ОКБ Сергея Илюшина на базе дальнего бомбардировщика Ил-4. В авиации военно-морского флота СССР самолеты Ил-4 использовались как бомбардировщики, дальние разведчики, минные заградители, а также как торпедоносцы. Длина самолета составляла 14 метров 76 сантиметров, высота более 4 метров. Взлетная масса 11 570 килограммов. Максимальная скорость 430 километров в час. Практическая дальность полета 3800 километров. Практический потолок – 9700 метров. Экипаж – 4 человека. Впоследствии летчикам и командирам довелось осматривать эти места, которые они бомбили. И прочные, да, использовали бомбы крупного и сверхкрупного калибра. Там были задействованы также искра. Это 500 тысяч или... Да, 500, ну, тысяча. немного было самолетов, способных их нести. Ну и 4 наиболее опытные экипажа. Но были применены также самолеты П-8, которые могли и не только могли, а использовали и 2-тонные бомбы. Как вы знаете, у нас калибр бомбы был до 5 тонн. И вот они, особо прочные немецкие абразивные укрепления, как раз бомбили. И потом, когда уже осматривали их, то пришли к выводу, что эффективность бомбовых залпов оказалась весьма высокой. Потом, немножко время пройдет, и эти же корпуса, которые здесь находились на очень удобных позициях 7, 18 и 27 февраля, участвовали в 3 рейдах на Хельсинки с идеей выбомбить эту страну и вынудить финское правительство отказаться от дальнейшего участия в войне против Советского Союза. Но это было как бы завершающий, последний штрих, потому что первоначально их использовали, привлекли сюда как раз именно для содействия боевым действиям наземных войск под Ленинградом. А вот истребительная война в этот период, она активизировалась? Ну, она активизировалась частично, потому что, я говорю, погода была не очень летной. Но были отдельные дни, когда шли воздушные бои. Они, так сказать, с переменным успехом при значительном численном преимуществе советских ВВС. Но в отдельных моментах немцам удавалось даже в отдельных схватках добиваться своего численного преимущества. И, конечно, удивительно, что, имея общее господство в количестве самолетов, так ты смотришь там в воздушном бою, там, например, 11 советских самолетов против 15 немецких. Переходя к вопросу доли потерь войск обеих сторон вот в этой зимней операции. Действительно, зимняя операция, она была для советской стороны успешной. И тут следует сказать, что был снят, смещен с своего поста Кюхлер, командующий группой армии «Севера». Он был заменен на Моделя, который буквально за несколько месяцев до этого успешно действовал в южном секторе Советско-Германского фронта. Решение было принято 28 января. Через 2 дня Модель уже прибывает в штаб группы армии «Север». И его стилистикой были контрудары. То есть он стремился, как он это называл, использовать тактику «щита и меча», когда он отходил, накапливал силы, наносил контрудар. Естественно, вернуть утраченную территорию ему не удавалось, но тем не менее он наносил какие-то потери наступающим советским войскам, но при этом и немецкие потери были достаточно высокие. Если опираться на наши официальные данные Кривошеева и немецкие так называемые десятидневки, то соотношение потерь за всю операцию, то есть начиная с середины января и до конца марта, до начала марта 44 года, то соотношение сил, соотношение потерь получается примерно 1:4. То есть, учитывая достаточно сложные условия местности и достигнутые успехи, это соотношение неплохое. И 1:4 в пользу немцев. Да, в пользу немцев. То есть, потери Красной Армии были в 4 раза выше, по крайней мере, если сравнивать потери по тем источникам, которые я сказал. А если говорить в абсолютных цифрах, то общие потери, то есть и убитыми, и ранеными, пропавшими без вести советских войск составили около 300 тысяч человек. Но подчеркну, что это не сам прорыв снятия блокады, а примерно месяц, еще февраль, когда немцев гнали к линии «Пантеры». Кюхлер просил разрешения отойти на эту линию, но его не получал. А Модель отошел на нее, можно сказать, ползучим порядком, когда он каждый день отдавал небольшую территорию, наносил контрудары и постепенно отходил на эту линию обороны, которая, естественно, спешным порядком готовилась к приема войск. И в начале марта немцы осели на этой линии, и дальнейшие попытки их с ней сбросить, в частности, при предпринимавшееся наступление под Нарвой, они успеха не имели. И здесь фронт надолго стабилизировался. Но, тем не менее, он откатился на большое расстояние от Ленинграда. Блокада была снята, угроза артиллерийского обстрела ликвидирована. Даже начали восстанавливаться предприятия, военные заводы. Но следует сказать, что до конца войны они все же не успели внести сколь-нибудь существенного вклада в производство военной техники. То есть восстановить полностью производство, например, танков на Кировском заводе, который до войны был лидером, не удавалось. Кировский, бывший Путиловский завод, до Великой Отечественной войны выпускал тракторы и боевую технику, танки КВ-1, Т-28. В производстве находились также орудия, паровые турбины, паровозы и вагоны и двигатели для зерноуборочных комбайнов. В годы Великой Отечественной войны часть коллектива завода и часть оборудования были эвакуированы вглубь страны. Оставшиеся рабочие снабжали Ленинградский фронт боевой техникой и участвовали в защите города. На территории завода упало 4680 снарядов и 770 бомб. 130 человек было убито, 788 получили ранения. Более 2500 рабочих умерли от истощения. Весна 44 года, снова положение равновесия, когда советские войска понесли потери, натолкнулись на линию обороны достаточно прочную, а немцы сумели на ней закрепиться и сдержали вот этот вот натиск, который последовал в марте и в апреле. Если зима 44-го года на других участках фронта, ну, например, на Украине, характеризовалась маневренными боями, и советским войскам удавалось провести целый ряд удачных очень операций, скажем так, переманеврировать противника. Достаточно вспомнить окружение под Корсунем, когда два корпуса в значительной части немцы потеряли. И там очень много маневров, контрманевров обоих противников, то ничего подобного под Ленинградом не было. Получилось фактически выдавливание войск группы армии «Север», там, вот, с контрударами, которые сказал Алексей, и они отошли. С одной стороны, психологически, конечно, это было очень важно, была одержана победа, но совсем не та победа, на которую ждало советское руководство. Поэтому, так сказать, операция удачная, но с ограниченными результатами, и фактически вся борьба в Прибалтике еще была впереди. Ну, здесь надо сказать одну самую важную, основополагающую вещь. Все-таки полноценно сняли блокаду. То есть можно было восстановить полноценное снабжение города и продуктами, и техникой, и вооружением, и накапливать ресурсы. И, в общем, избавить жителей Ленинграда от вечного голода, который царил, начиная с 41 года. Здесь, мне кажется, еще одна очень важная специфика этой операции. Я имею в виду не конкретно Неву, а вот как бы весь ход боевых действий на Ленинградском фронте. Это то, о чем вы сказали, Алексей, что танки особо не поиспользуешь, болото, лесистая местность. Много не наездишь, что называется. С авиацией тоже не все, слава богу, потому что ни день, то поганая погода. И таким образом получается, что, в общем, основное противоборство легло на плечи пехоты, да, и артиллерии, по сути. Да, Ленинград был именно школой боев пехоты. Да, это действительно так, поскольку, опять же, при соотношении сил хуже, чем на юге. То есть на Украине успехи достигались все же при соотношении сил двукратном превосходстве над немцами, причем уверенно двукратном. Это доходило почти до 2,5-2,7 раза больше, чем у немцев. При этом можно было использовать танковые армии. Корсунь-Шевченковский, это все же одновременно были использованы едва ли не три танковые армии, если брать сражения. поражение в целом. А Ленинград, да, война пехоты, постепенное вытеснение противника и, как немцы выражали, «ман геген ман», то есть человек против человека. И поэтому-то очень активно использовалось новое стрелковое оружие, новые какие-то приемы артиллерийской борьбы. Хотя я совершенно согласен с тем, что планировавшегося окружения группы армий «Север», то, о чем мечтали, когда планировали операцию «Нева», его не состоялось. То есть ее несколько раз пытались окружить, начиная с 1942 года. Но именно как окружение и разгром произошло только небольшое окружение под Ропшей. Это тоже был успех, но он успех скорее тактический, чем стратегический. Окружение позволило бы вырвать крупные массы войск и облегчило бы бросок в Прибалтику через эту линию «Пантеры». Но вот такой отход, за который немцы могли благодарить Моделя, несмотря на то, что он оставил о себе отрицательное впечатление в штабе группы армий «Север». Когда он улетал, отправили условную телеграмму «Швейнфурт». Это можно переводить как название города, но и как «свинья улетела». То есть его возненавидели в штабе группы армий «Север» за его выходки, за то, что он фактически отбирал войска у командующих армий, объединял некие группы, подчинявшиеся непосредственно его, и и их помощью проводил какие-то оборонительные действия. Впечатление он оставил отрицательное, но результат он добился. Окружение не состоялось, даже крупного разгрома удалось избежать. И на какое-то время здесь все стало тихо, и он снова отправился на южный сектор, где, наоборот, сгущались тучи. Подвижные группы – это то, что делалось во время Курской дуги? Во время Курской дуги то же самое происходило, когда он создавал боевые группы небольшие, подчинявшиеся лично ему и объединявшие там от нескольких полков до нескольких дивизий или даже пары корпусов. Он это широко практиковал, это же было перенесено в группу армии «Север». Это было дикостью там для Линдемана, его командующего армией, которая непосредственно участвовала в этом сражении. Но, тем не менее, вот эти его, как сейчас бы сказали, ноу-хау, они действовали неплохо. Наверное, есть смысл сказать о том, что делалось в Ленинграде, начиная с лета 43-го до конца операции, когда город был деблокирован полностью. Снабжение, состояние населения, состояние всего, короче говоря. После прорыва блокады Ленинграда в январе 43-го ситуация резко улучшилась. Несмотря на то, что поезда ходили под обстрелом немецкой артиллерии по южному берегу Ладожского озера, но тем не менее объемы перевозок достигали уже миллионов тонн, и поэтому проблема питания, она была практически снята. Понятно, что ели не вдоволь, но и вся страна к тому моменту ела не вдоволь. Поэтому основной проблемой все же было то, что немецкие артиллерийские орудия стояли на подступах к городу. И вот эти вот объявления при обстреле «эта сторона улицы наиболее опасна», она оставалась актуальным. Немцы могли и обстреливать город, и бомбить его с короткого расстояния. И все это делало жизнь не слишком комфортной. Кроме того, немцы стояли на подступах к заводам. Тем заводам, которые можно было бы использовать, если отбросить их от города. Заводы были законсервированы или просто? Они использовались для ремонта. То есть Ленинградский фронт был, можно сказать, такой заповедником раритетов. И там использовались те танки, которые на других участках были давно потеряны. Их многократно ремонтировали. Кировский завод, который не успели полностью эвакуировать, он был бы обширной ремонтной базой. Арские, Ижорские заводы, они же все находились южнее города. И аналогичное что-то было под Москвой, потому что вся московская промышленность, когда враг стоял у ворот, использовалась для ремонта и восстановления техники. Причем там забыли даже, что делали. Ну, то, что поступало вот с фронта, тут же быстро людьми, которые по каким-то соображениям не успели эвакуироваться, а также набранных из числа рабочих, каких-то старых рабочих, тех, кто вот, значит, хотел получить карточку рабочую и так далее, Значит, они быстро научились это делать и обслуживали нужды фронта, прежде всего. Кроме того, значит, как сказали, вот, выпускали танки. Там довольно много минометов выпускали. Делали противотанковые ружья. Очень много снарядов. Причем не только для нужд Ленинградского фронта, но, насколько я знаю, еще вывозили на Большую землю, особенно после того, как стали ходить эшелоны. То есть Ленинград работал не только на себя, на нужды своей обороны, но и на всю страну. Еще такая вещь достаточно любопытная – это судьба танка КВ-1. В общем, мощнейшего танка на период 1941-1942 годов. И, как сказал Михаил Борятинский, танк, который утратил все свои преимущества с появлением тяжелых немецких танков «Тигр» и «Пантера». Когда было прекращено на Кировском его производство? Не помните? Реально, как установилась блокада, и позднее, уже после того, как в сентябре 41-го замкнулось кольцо блокады, примерно 40-50 танков собрали, как говорится, из задела. То есть тех деталей, которые изготовили, но еще не собрали. И вот эти машины, те, которые сделали уже в блокированном городе. А так, производство КВ было перенесено в Челябинск. И там уже перешли от КВ к ИСам, но завод мощнейший, он был для страны потерян. Если как бы подводить итоги сражения за Ленинград, то нужно сказать, что немцы, немецкая группа армии «Север» в течение длительного времени, с 41 по начало 44 года, блокировала один из крупнейших советских промышленных центров. И в отличие от других предприятий, например, Харьковского завода, который выпускал Т-34, Кировский завод был эвакуирован в меньшем объеме оборудования. То есть много оборудования было оставлено и не востребовано для производства КВ в Челябинске. То есть оно было просто исключено из рабочего процесса. Был потерян пороховой завод. И, что самое главное, были потеряны мощности судостроительные. Они не использовались до 44 года по понятным причинам. И далее уже не могли использоваться быстро, мгновенно, потому что не могли быстро восстановиться. Поэтому советский флот, например, не мог пополниться парой десятка подводных лодок, которые в 45-м году могли устроить, что называется, Содом и Гоморру на Балтийском море. Так, все лодки, которые использовались в начале войны, они постепенно терялись, а пополнение, радикального изменения их числа не происходило. Группа армий «Север», почему Гитлер так упорно цеплялся, почему Гитлер запрещал отход, хотя были нужны силы на других участках фронта? Боялся возобновления производства. И возобновление производства, и то, что эти лодки выйдут в Балтийское море. И если бы, например, опять же, гипотетически, блокада была бы снята, например, на год раньше, полностью снята, и восстановлено производство, то, например, 10, 20, 30 подводных лодок на немецких коммуникациях в начале 1945 года могли привести как к краху группы Курляндия. К прекращению. Сокращение нормального снабжения и, соответственно, разгрому, ухудшили бы снабжение Восточной Пруссии. В общем, все те вещи, за которые немцы держались в начале 45 года, до, в общем-то, капитуляции, они могли развалиться уже в самом начале, потому что после выбивания из войны Финляндии, после выхода из войны Финляндии, лодки советские получили возможность базироваться на финские порты, обойти вот эту сеть. И Маринеско, который потопил Вильгельма Гуслова, он, в общем-то, ходил на Гуслов из порта Турку финского. И только отсутствие достаточного количества, отсутствие возможности быстро построить хоть какое-то количество лодок, оно ухудшило возможности советской стороны по воздействию на противника. Балтийский флот к началу Великой Отечественной войны имел 2 линкора, 2 крейсера, 19 эсминцев, 65 подводных лодок, 80 боевых катеров и 656 самолетов. Во время войны Балтфлот оборонял полуостров Ханка, Таллин, Манзунские острова. С 1941 по 43 активно участвовал в обороне Ленинграда, а с 1944 в разгроме немецко-фашистских войск под Ленинградом в Прибалтике, в Восточной Пруссии и в Восточной Померании. Десятки тысяч моряков Балтфлота сражались на сухопутном фронте в морских бригадах. Блокада снята, коммуникации восстановлены. Вози, что называется, железо не хочу. Физически не могли восстановить Кировский. А много было разрушено. Он же находился, можно сказать, на линии фронта. Кроме того, нужны были перемещения людей и оборудования. Кто-то просто умер в блокаду. Поэтому, если в Харькове еще более-менее восстановили какое-то производство, то ЛКЗ до 45 года, в общем-то, скорее вставал с колен. Поэтому вот этот вот год, который был в любом случае нужен на восстановление, он и прошел до конца войны. Насколько я помню, приезжали люди в Ленинград, которые здесь когда-то жили раньше, не только из эвакуации, и вот они как раз в значительной степени заменили тех, кто или погиб, или ушел на фронт, и это уже была задача по восстановлению. Еще хотел сказать, что вот одна из теорий немцев... То есть начался приток в Ленинград после снятия блокады. Да, большой приток. Что вот немецкая теория была, и теория Гитлера, это сделать Балтийское море внутренним. И очень большие усилия были направлены на то, чтобы всячески исключить воздействие флота, авиации, подводных лодок. Они хотели, используя как хотели. И вот несколько фактов любопытных. Вот зимой, как оказалось, в Финляндии было просто голодно. Ну, если не умирали, то на грани, много людей находилось на грани голодного истощения. И они на кораблях и судах приходили на ярмарку в Кенигсберг, и немцы предоставили им льготные условия для закупки продовольствия. И вот такой был организован, я просто видел эти карты и описание, был ярмарка. Как это не покажется удивительным. Что-то подобное было в 42-м году, весной 43-го года. Интенсивные такие использования именно Балтийского моря там, для разных целей. И, конечно, когда появились тут наши корабли и лодки, то это воспринималось весьма болезненно. И гитлерское руководством, так сказать, и их союзниками. Да, не будем забывать, что экипажи кораблей, которые возили шведскую руду и, например, финский лес, обратно продовольствие, они не из военных моряков состояли. Соответственно, сообщение о том, что вот какой-то пароход был потоплен, советская лодка, он не вызывал энтузиазма у моряков. Они, возможно, всеми правдами и неправдами пытались бы откосить от того, чтобы быть набранным на корабль, который везет руду. Потому что никто не хотел сгинуть в море, можно сказать, без следно после русской торпеды. Да, а вот интересно, что с сетью-то стало? Когда ее демонтировали? Ее демонтировали, если мне память не изменяет, едва ли не после войны, потому что переброски лодок, вот эти передвижения, которые производились в 44-м году, они проходили по финским шхерам, то есть вдоль берега и провели лодки. Я думаю, это было связано еще и с тем, что сеть была минирована. Одна из лодок, которая пыталась прорваться, она пыталась поднырнуть под сеть и погибла. И, скорее всего, это произошло от донной магнитной мины. Поэтому Финский залив был превращен в суп с клёцками. Если в 42-м году лодки, можно сказать, на свой страх и риск и с потерями прорывались, то в 43-м было это невозможно. И в Финляндии даже есть памятники, как видел фотографии, вот послевоенному разминированию, когда вот этот весь суп с клёцками вычерпывали, можно сказать, и извлекали тысячи мин. Да, я приведу такую цифру, что в 43-м году в Финском заливе находилось 20 тысяч мин всех типов. Это огромное количество, и плавание было, мягко говоря, небезопасным, даже в тех местах, которые были обозначены как свободные. Да. Я думаю, что и сейчас кое-чего валяется. Ну, вполне возможно, что что-то. Так-то, естественно, мины имеют свой жизненный цикл. Они же не вечные. Они и срывало их штормом, и они разряжались так или иначе. Но, тем не менее, вот эта рогатая смерть, она оставалась опасностью в Финском заливе. В том числе поэтому не выходил в Балтику советский флот. Потому что мы чуть не потеряли от случайной мины крейсер «Киров», когда он вышел на Балтику. Поэтому вот эти вот рейды, характерные для Первой мировой войны, войны, когда там эсминцы, крейсера выходили, шастали. Даже если не брать в расчет немецкую авиацию, которая могла это шастание быстро прекратить, минная опасность была настолько сильной, что с учетом потерь малого боевого состава флота выходить им было и бесполезно, и опасно. То есть просто игра не стоила свеч. Надо подводить итоги этой операции и сказать несколько слов о тех, кто командовал противостоящими силами. Следует сказать прежде всего о том человеке, который практически всю блокаду вынес на своих плечах. Это Мерецков. То есть это наш военачальник, который незадолго до войны был арестован, провел в застенках НКВД немалое время, но тем не менее был возвращен в армию и воевал на самом тяжелом участке фронта. Его даже, можно сказать, назначили нашим официальным уропрорывателем. Он потом в 44-м году прорывал по второму разу линию Маннергейм, потом на Дальнем Востоке японский УР. Это был специалист по позиционной войне, по прорыву позиционного фронта. И хотя у него в карьере были сложные моменты, когда окружали вторую ударную армию, когда, в общем-то, он, я думаю, вспоминал о своем заключении в НКВД, думал о том, что оно могло повториться. Но, тем не менее, ему удалось сохранить свой пост, и таким закономерным финалом его карьеры, я имею в виду под Ленинградом, позднее он, естественно, оставался в вооруженных силах, было вот это снятие блокады, операция «Нева-1». Также было противостояние таких двух генералов-артиллеристов. Ну, они находились на разных постах, но, тем не менее, любопытно отметить, что и Кюхлер, командующий группой армии «Север», и командующий Ленинградским фронтом Говоров, они были артиллеристами. И каждый по основной специальности. И Говоров вот придумал вот этот метод сползания огневого вала. Кюхлер координировал вот это вот действие артиллерии по городу и, собственно, оборону своих войск строил не на танках, которыми он, можно сказать, никогда толком не управлял и не водил, а именно на артиллерийских системах. Для Кюхлера карьера закончилась в 44-м году, а для Говорова она продолжилась, и он оставался командующим фронтом. Далее он освобождал Прибалтику, и, в принципе, это был человек востребованный и, как артиллерист, именно стал специалистом по прорыву прочной обороны. То есть он накопил большой опыт и вполне заслуженно за это был награжден. Интересная судьба была у ставленника Жукова-Федюнинского, которого он привез с собой под Ленинград еще в 41-м году, когда его туда прислали в сентябре 41-го. И он так и оставался до самого конца в Ленинграде, точнее, под Ленинградом, и на внешнем, и потом уже в операцию «Нева-1», о которой мы сегодня говорили, он как раз командовал второй ударной армией. Вот это такое роковое, можно сказать, имя для армии, но тем не менее она наступала успешно, который наступался с Ораниенбаумского плацдарма. Именно его поставили, поскольку считал, что он уже накопил достаточно опыт прорыва позиционной обороны. И в дальнейшем он как командарм, то есть он выше не поднялся, но тем не менее он как командарм дошел до Померании. Буквально несколько слов надо сказать о Жукове, который хоть и недолго был под Ленинградом, но оставил очень заметный яркий след. Он попал сюда, как мы уже говорили в одной из передач, в самое тяжелое время. Принимал крайне жесткие меры, но потом, как оказалось, в общем-то, многие из них были оправданы. Мы говорили о приказах, которые он давал, но, тем не менее, город удалось отстоять. И вот эффективность окончательного результата, наверное, запала в душу Сталину, потому что его, именно его отозвали в Москву, когда создалась крайне критическая ситуация. И потребовалось примерно такие же меры для того, чтобы, значит, вслед за Ленинградом удалось отстоять Москву. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Время наше, к сожалению,